Глава 28. Командный центр не имел окон или иных атрибутов внешнего оформления здания. Ничего такого не требовалось на военной базе, тем более, если это база аскетично живущих культистов. А вот что он имел, так это периферическое бронирование здания. Пока дракону удавалось цепляться за эти броневые пластины, а они поддавались его острейшим когтям, но все когда-то заканчивается. Когда до верха оставалось еще 2-3 этажа, лапа ящера соскользнула с пластины, высекая целый сноп искр. «Вот мы и пришли! Усиленные ноксиумом пластины! Что же?» «Кажется, не один я люблю применять этот материал!» «Лиране, держись!» Александр сосредоточился и прижался к телу дракона. Альвийка последовала его примеру и покрепче ухватилась за некроманта. Сам же ящер немного спустился назад. Он взмахнул крыльями и ударил передними лапами по стыку пластин брони в здании. Широкие стыки не были цельнометаллическими и крошились, подобно бетону. Защита этих этажей явно уступала верхним. Последовавшая очередь из лазерных турелей прошла поблизости от его седаков, но ящер в очередной раз закрылся своими крыльями. «Сейчас! Давай!» — закричал командор, как только турели закончили обстрел. Дракон широко расставил крылья и изо всей силы взмахнул ими. Одновременно с этим он легко оттолкнулся от стены здания. Импульс получился такой, что огромную тушу подкинуло вверх на высоту оставшихся этажей. Если бы Александр или Ране не имели на себе серьезной брони, такие перегрузки доставили бы им ряд довольно красочных ощущений. Но расстояние было преодолено. Крыша командного центра не представляла из себя ничего интересного или опасного. Множество коммуникационных антенн, небольшой эвакуационный челнок и пара ниш. Ниш, которые тут же активировались, выпуская кинетические пулеметы среднего калибра. Серьезное оружие. Туша ящера прикрыла своих хозяев, что успели спрыгнуть с его спины. Дракон в мгновение ока оказался рядом с турелями. Удар хвостом вырвал одну из них из гнезда и скинул с крыши. Вторую дракон зажал в пасти. До того, как она успела активироваться, он взмахом головы и ударом лапы сорвал и ее. Немного потрепав несъедобную игрушку, дракон хотел выкинуть и эту турель, но был остановлен криком некроманта. «Стой! Сюда!» Александр улыбнулся и кивнул на эвакуационный челнок. Стальная конструкция просвистела подобно снаряду. Огромный ящер постарался от души, метнув турель. Попадание было таковым, что дверной люк челнока деформировался, а сам корабль выскочил из захватов и упал на бок. «Надо запомнить, магнитные захваты всегда надежней», — кивнул командор, глядя на лежавшую на боку машину. «Думаю, они прилично намучаются, пытаясь разблокировать деформированные двери. Отличное попадание! Александр, сюда!» Лиране постучала по участку крыши. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это было входным люком. Безусловно, он был надежно закрыт. Но не для дракона. Огромная туша поднялась на задние лапы и изо всей силы саданула передними по люку. Одного удара хватило, чтобы его сорвало с запирающих креплений и вдавило вовнутрь помещения. Леране тут же извлекла оба своих меча. «Постой! Не спеши! Я не чувствую жизни внизу. Там чисто. Но это не отменяет механические сюрпризы». Командор отошел от люка, подойдя к сидящему спокойно ящеру. Он погладил его по шее и тихонько заговорил. «Спасибо за помощь. Там внизу леди Бель. Слушайся ее. Помоги ей. Заодно хорошенько подкрепись». Кажется, восторг вызвала именно последняя фраза, потому как после нее дракон взревел и едва ли не камнем сорвался с крыши командного центра. Может, не стоило его отпускать? Леране что-то перебирала у себя на поясе, а потом показала подошедшему Александру три гладких стальных шара размером с яблоко. ЭМ-гранаты. «Отличная идея! И нет, тут слишком узко. Мы только навредим малышу. Я хочу попробовать в этот раз избежать прямого столкновения с врагом. Думаю, это будет ценный опыт». «Неожиданно! Полностью поддерживаю!» Девушка покрутила стальные сферы и сильно сжала их. Легкий гул начал доноситься от каждого шара. Недолго думая, Леране швырнула все три гранаты внутрь помещения. Пару секунд ничего не происходило, но потом раздались почти одновременно три тихих хлопка, и голубоватый свет наполнил все помещение. «Спускаемся!» Не давая Александру и слова сказать, девушка вновь выхватила свои мечи и спрыгнула вниз. «Как будто остались варианты», – пробурчал некромант, спрыгивая вслед за ней. Данное помещение было крайне плохо освещено. Тут же шлемы обоих непрошенных гостей включили режим ночного видения, и их глазам открылась картина истинно технического помещения. Множественные кабели и другая аппаратура. Она уходила на антенны сверху и в разнообразные железные короба. Все было опутано проводами. Тем не менее, перестраховка Леране и командора оказалась не лишней. У самого выхода из этого небольшого помещения находились два открытых гнезда. Из них свисали, иначе не скажешь, две турели, распространявшие едва уловимый дымок от поджаренных управляющих микросхем. Леране осмотрела поврежденное оружие и предусмотрительно срезала подходившие к ним кабели. Эта процедура не заняла много времени. Пока девушка была занята охраной, Александр, не без помощи Мииме, взламывал управляющую панель двери. «Ничего сложного! Похоже, с этой стороны атаки явно не ожидали!» Двери открылись, и командор с Альвийкой вошли в небольшой коридор. Леране неспешно осмотрела его, пока Александр продолжил возиться с техникой. Он извлек из поясной разгрузки прибор, больше похожий на шариковую ручку. Когда некромант перехватил его за один конец, второй разделился, образовав три ножки. На них как раз командор его и поставил. «Мииме, начинай», – тихонько проговорил Александр. «Сканирование активировано!» Колпачок этой шариковой ручки засветился и начал прокручиваться вокруг своей оси. Сделав полный круг, он потух, и ножки снова сложились, образовав цельный цилиндр. Некромант тут же вернул его к себе на пояс. «Чем порадуешь?» Все так же тихо проговорил Александр в коммуникатор. «Сканирование завершено. Есть схемы трех этажей под нами. К тому же, исходя из слабого, но непрерывного ЭМ-излучения, могу сделать вывод, что представители новой нации находятся через этаж под нами. Других активностей не обнаружено». Мииме отчиталась и затихла. «Как-то это странно». Александр несколько раз пересмотрел полученные Мииме результаты сканирования. «Есть проблемы?» Закончившая осмотр альвийка подошла ближе. «В том-то и проблема, что нет. Сканирование прошло удивительно хорошо. Картинка четкая и понятная. У нас есть план этажей. Но в то же время ни тебе глушилок, ни других препятствий. Две турели и все. Нет, я не спорю, что этажами ниже нам окажут должное сопротивление. Вот только пока это выглядит так, словно нас направляют на этот самый финальный бой в конце пути. Как будто хотят, чтобы мы победили правильно». «Возможно, ты и прав». Лиране подошла к выходу из этажа. «Но вариантов у нас все равно не остается. Враг впереди, значит, нужно идти вперед». «Согласен». Александр пошел к девушке, но неожиданно остановился на полпути и заулыбался. «Но ведь никто не говорил, что дорога должна быть прямой. Главное ведь направление». «Ты о чем?» «Смотри, здесь двери. Вот, видишь эти едва заметные щели? И сканирование их не обнаружило». Некромант провел пальцем по одной из стен, очерчивая контуры двери. Она была едва заметной. Удивительно, как он вообще что-то увидел. «Но выход там!» Девушка подошла к командору и посмотрела на его находку. «Что толку? Это может оказаться просто броневой пластиной для укрепления конструкции или очередной технической нишей. Все равно нам нужно спускаться на два этажа ниже». «Кто тебе это сказал?» «Нас так делать никто, кроме нас самих, не заставляет. Нас и той иллюзии правильного пути, что начала складываться в мозгу. А не напомнить ли тебе, что такая организация, как новая нация, о работе мозга знает достаточно много?» Командор все же смог кое-что нащупать на стене. «Ага. Вот и панель управления. Поверь, Лиране, я чувствую, что мы найдем здесь что-то важное. То, что посторонним видеть не следовало». «Но враг все равно там!» Лиране показала вниз, намекая на два нижних этажа. «И это просто отлично! Пойдем. Кажется, Мииме смогла взломать замок». Действительно, с тихим шипением едва заметная дверь отъехала, прячась в стене. «Капитан Раэль, что вы делаете?» Айла удивленно смотрела, как этот самый Альф бежит к ней на всех парах, попутно направив в ее сторону лазерную винтовку. Причем последнюю он умудрялся удерживать одной рукой. Все стало ясно, когда капитан пробежал чуть дальше и, резко упав на одно колено, активировал энергетический щит. Все это время он не переставал стрелять в сторону ангара. Задымление, устроенное его солдатами, почти спало, и там прекрасно были видны суетившиеся культисты. Они заняли удобные позиции и могли без особых проблем вести огонь по отошедшей от корабля девушке. Благо, капитан все же успел вовремя. Первые залпы прошли мимо, остальные же и вовсе были поглощены щитом. «Айла, спрячьтесь за кораблем!» Солдат сам начинал пятиться назад, потому как долго щит ответные залпы культистов держать не мог. «Сейчас! У меня есть чем их успокоить!» Долго пребывать в растерянности княжеская дочка не собиралась и быстро забралась в кабину фрегата. Парой минут позже орудийные гнезда корабля ожили, разворачиваясь в сторону ангара с культистами. «Айла, там могут быть заложники! Аккуратно!» Понявший, что собирается сделать девушка, крикнул в открытый люк судна капитан. Едва ли он успел бы добежать и спокойно все объяснить уже в кабине. Но Айла его услышала. «Хорошо! Но у входа в нас стреляют явно не заложники, так? Я аккуратненько!» Капитан больше не успел вставить и слова. Лазеры наземные и корабельные сильно отличаются. Первые больше оборонительные, рассчитаны на длительное удержание врага. А вот вторые, наоборот, ориентированы на подавление и уничтожение целей. Одиночными залпами малые корабли не стреляют. На их скоростях полное взятие сигнатуры в прицел – невиданная роскошь. Поэтому в ход идут скоростные очереди. Даже непродолжительный залп из пушек фрегата успел превратить в решето все, что находилось перед ним. Многочисленные преграды и ящики, культисты, даже стены ангара – все напоминало дуршлаг. «Стой!» Продолжительный крик капитана, рассчитанный на то, что он должен перекрыть шум орудий, совпал с выходом Айлы из корабля. «Стою!» «Раэль, не нервничайте так! Я не стреляю! Вот руки!» Как бы в подтверждение сего факта девушка показала обе ладони. А остановились, к слову, не только альвы. После шумной канонады фрегата выстрелы затихли со всех сторон. И лишь через пару мгновений со стороны ангара донеслось слабое: «Не стреляйте! Мы сдаемся!» Капитан тут же пришел в себя и, перехватив оружие поудобней, прокричал: «Выходите с поднятыми руками! Оружие оставьте в ангаре! Бросайте его прямо на пол! Стройтесь вдоль стены! Если мы увидим оружие, то откроем огонь без предупреждения!» Тихий шелест и скрежет говорили о падавшем на пол ангара оружии. Не прошло и пары минут, как первые адепты новой нации несмелой походкой стали покидать ангар. Они были просто одеты, не имели брони и не проявляли агрессии. Следуя команде капитана, первые вышедшие люди становились вдоль стены. Капитан Раэль сразу же подошел к первому из них. «Среди вас есть заложники?» «Да, они в клетках внутри ангара. Мы не причинили им вреда», – поспешил уточнить адепт. «Хотели использовать их для торга, если не останется вариантов». «Отчего же не использовали?» – улыбнулся солдат. «Они дезориентированы из-за вашей химии, и двигаться с ними было бы себе дороже. Балласт! К тому же, после того, что вы сотворили с колоссом, мы побоялись, что вы нас просто уничтожите». «Правильно побоялись! «Стройтесь!» Капитан развернулся к своим бойцам. «Сержант, бери 5 бойцов и помоги заложникам!» «Айла, я все вижу! Оставайся здесь, пока мы не выведем всех из ангара!» Девушка уже успела нацепить легкий доспех, что был ею извлечен из закромов фрегата, и сейчас проверяла небольшой бластерный пистолет, но, услышав капитана, тут же посмурнела. «Эх, нет у тебя нотки авантюризма, Раэль! Ты же видишь, как сияют огни вокруг командного центра! Может...» «Не может! Эвакуируем людей! Это первостепенная задача!» — сказал, как отрезал Альф.